Глава 6. Войдя в комнату Даниэль, Нил на время выпал из реальности. Месяц, проведенный в обществе чокнутого Эндрю, его приятелей и неуравновешенного тренера, создал у Нила самое невыгодное впечатление о команде. Теперь же он подтягивал сладкий чай со льдом и угощался домашним печеньем, которое привезла Рене. Девушки лишь раз попытались снова заговорить с ним о драке, и когда Нил отмахнулся с расспросами, больше не приставали, переключившись на тему благотворительных проектов, которым хотели привлечь лисов в этом сезоне. Взяв Мэтта за руку и уложив голову ему на плечо, Дэн слушала Рене и кивала, когда та, загибая пальцы, перечисляла свои задумки. В отсутствии Эндрю она казалась вполне дружелюбной. И все же Нил отметил для себя ее крутой нрав. «Стальной характер», – выразилась бы его мать. «Впрочем, если ты капитан этой кучи раздолбаев, по-другому нельзя». Соседка Даниэль, Рене, представляла собой сплошную загадку. Основной вратарь лисов носила каре длиной до подбородка, а кончики ее осветленных до белизны волос были выкрашены в пастельные цвета, чередующиеся между собой. Необычная прическа притягивала внимание и в то же время совершенно не сочеталась с остальным обликом Рене. Простенькой одеждой, почти полным отсутствием косметики и скромным серебряным крестиком на цепочке. Хэмик называл Рене няшкой, и сейчас, слушая ее, Нил понимал почему. Единственное, что он не мог взять в толк, каким образом она затесалась в эту команду отщепенцев. В 5 часов отзвонился Ваймак, сообщил, что Сет и Эллисон уже едут из аэропорта. Девушки как раз убрали посуду, когда за Нилом пришел Ники. «Засекаю время», – предупредила Хэмика Дэн, постучав пальцем по циферблату часов. «Я знаю, сколько занимает дорога от общежития до стадиона. Тем более, что вы гоняете как сумасшедшие. Чтоб никуда не сворачивали, ясно?» «Побольше веры в людей, Дэн!» – отмахнулся Ники. «С этим, пожалуйста, к Рене. Моя задача проследить, чтобы команда начала сезон с 10 работоспособными игроками». «Мы вообще-то не собираемся его убивать!» – пожал плечами Хэмик. «Кевин уже пробовал», – вставил Мэтт. «Да ладно, он любя!» Ники поманил Нила пальцем. «Идёшь, а то мне здесь явно не рады!» И, не дожидаясь его, скрылся в коридоре. Когда Нил вышел из комнаты девушек, Хэмик уже шагал к лестнице. Нилу пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Спускаясь по ступенькам, Ники притормозил и с нарочитым удивлением вздернул брови. «Выходит, ты знаешь французский?» «Да», — подтвердил Нил. Не дождавшись продолжения, Ники задал следующий вопрос. «Откуда?» «Моя мать по происхождению француженка». От этой лжи его мать, чистокровная британка, наверное, перевернулась в своей песчаной могиле. «Потому и решила за меня, какой язык учить в школе. А Кевин где ему выучился?» «А ты не в курсе? Ты же знал, что он тебя поймет, когда к нему обращался». «Просто слышал, как он разговаривал на французском». «Кевин выучился от Жана, Жан Мора, защитник воронов. Он из Марселя. Они с Кевином были очень близки. И Жан как-то незаметно научил его языку. Слушай, может, подскажешь мне парочку симпатичных фраз для подката?» «Кевина просить бесполезно». «Извини, в школе меня пошлостям не учили». «Жалко», — вздохнул Ники. Эндрю ждал их, прислонившись к машине. Кевин занял переднее пассажирское сиденье. А Аарон в одиночестве расположился сзади. Так как Эндрю заслонял с собой дверь, Нилу пришлось остановиться перед ним. Ники обошел капот и направился к водительскому месту, оставив Нила на несуществующую милость Эндрю. «Надо же, ты все-таки нас дождался!» Эндрю изобразил удивление. «Лжец, который время от времени говорит правду, значит. Умно, заставляешь теряться в догадках». «Очень действенный способ, уж я-то знаю. Видишь ли, сам им пользуюсь. Итак, прошу, после вас». Усевшись на заднее сиденье, Нил с обеих сторон оказался зажат братьями Миньерт. Ники уже завел мотор, и едва Эндрю захлопнул дверь, дернул с места так, будто хотел колесами оторвать асфальт. Нил машинально потянулся за ремнем безопасности, однако выяснилось, что на ремне сидит один из близнецов. Эндрю вальяжно развалился на сиденье. «Ай-яй-яй, «Нил, как не стыдно. После всего, что мы для тебя сделали, ты полез в драку». «Ты первый начал еще месяц назад», — отрезал Нил. «Не хочешь драться? Отвали от меня». «Ну не, драться я люблю. Просто немного напрягает, когда тренер, Эбби и прочие любопытные суют нос не в свое дело. Прояви чуткость, дружище». «Это вы проявите понимание и не ройтесь в чужих вещах». «Да с чего ты взял, что это мы? Может, это был Мэтт? Или для игроков Экси презумпция невиновности не работает?» «Ты не отрицал своей вины. Ты все равно бы не поверил». «Я вообще не верю ни единому твоему слову». «Заруби себе на носу, Нил. Посадить меня на поводок тебе не удастся, даже не думай». «И не будь кретином. Не грозись окружающим, что сделаешь это. Не играй с огнем. Иначе мне захочется тебя сломать». «Меня?» — фыркнул Нил. «Пупок развяжется». Улыбка Эндрю стала еще шире. «О, да это, похоже, вызов. Мамочка, можно мне его сломать?» «Твоя мать умерла. Чхать ей на то, чем ты занят». «Да ей и при жизни было начхать», — спокойно ответил Эндрю. «Хотя, пожалуй, она все-таки обиделась, что ей пришлось умереть. Зато как было весело, но ты прав». Он хлопнул себя ладонью по виску, будто его внезапно осенило. «Мне ничье разрешение не требуется. Короче, Камикадзе, считай, ты официально приглашен. В пятницу едешь с нами в Колумбию». Эндрю отстранился от Нила, выставил перед собой растопыренную пятерню и, глядя сквозь пальцы, лучезарно улыбнулся. «У тебя 5 дней на знакомство с командой. 5 дней тренируешься, страдаешь всей той фигней, на которой помешан тренер. Типа вливание в коллектив, а в пятницу за тебя возьмемся мы. Пообщаемся, так сказать, в неформальной обстановке». «Свозим тебя на ужин?» Глядя через плечо, прибавил Ники. «Мы раньше жили в Колумбии, так что знаем все приличные места. Что еще круче, там у нас есть бесплатная берлога для ночевки. Поэтому можно весь вечер пить, танцевать и оттягиваться по полной». «Я не пью и не танцую», — сказал Нил. «Не страшно», — отмахнулся Эндрю. «Кевин тоже больше не пляшет». «А я так сроду этого не делал. Можешь весь вечер тянуть газировку и болтать с нами, пока остальные страдают херней. Нельзя же начинать новый сезон, пока между нами не улажено это маленькое недоразумение. Устроим тебе отдых и все исправим». «Исправим» — странный набор слов. Кому-то из них придется прогнуться, и Эндрю, безусловно, это тоже прекрасно осознает. Разумеется, по его мнению, этим кем-то станет Нил. Нил понимал, что так надо, давно пора уступить. И все же, сколь бы глупо это ни было, ему отчаянно хотелось поставить Эндрю на место. «Если я поеду, пообещай, что вы больше не прикоснетесь к моим вещам», — твердо произнес он. «Какой ты жадный!» — заметил Эндрю. «Еще бы!» — парировал Нил. «Все мое имущество помещается в одну сумку». Эндрю на секунду призадумался, а потом расплылся в безумной улыбке. «Идет. Один вечер с нами, и больше никаких вторжений. В пятницу оторвемся». В этом Нил сильно сомневался. На стадион они приехали чуть раньше более дисциплинированных товарищей по команде и, встав на тротуаре, стали ждать. Как только Мэтт припарковал свой фургон, и старшекурсники вышли из машины, Эндрю показал пальцем на Нила. «Видите? Целый и невредимый. Кровью не истекаешь?» – спросил Мэтт. «Жизненно важные органы не задеты», — ответил Нил. Рене тут же предложила. «Давайте подождем Сета и Эллисон внутри, а то здесь как-то жарковато. Вот бы они разбились в аварии и вообще не приехали», — с надеждой произнес Хэмик. «Ники, ну разве можно так говорить?» Рене сказала это мягко, с легкой улыбкой, однако Нил почувствовал в ее интонации укор. Едва заметный, он ранил сильнее, чем свирепые взгляды, которыми наградили Хэмика, Мэтт и Даниэль. Очевидно, вынести этот милый, разочарованный взгляд было просто невозможно. Поэтому Ники отвел глаза и неловко передернул плечами. «Идемте», — скомандовала Дэн и двинулась в раздевалку. Ваймака и Эйби они нашли в комнате отдыха, оба восседали на телевизионной тумбе. Раздражение Дэн моментально рассеялось. Она искренне им обрадовалась. Компания Эндрю сразу же оккупировала один из диванов, а Мэтт разложился на другом. Нил выбрал кресло, сидя в котором мог наблюдать за всеми сразу. Тепло поприветствовав Рене и врача, Рене опустилась на диван возле Мэтта, оставив свободное местечко для Дэн, которая тем временем продолжала общаться с Ваймаком, живо обсуждая летние игры высшей лиги Экси. Двоих последних лисов пришлось дожидаться почти 20 минут. Как только распахнулась дверь, атмосфера в комнате ощутимо изменилась. Проследив за реакцией ребят, Нил мысленно разделил команду на 4 группы. Троица Дэн, компашка Эндрю, новоприбывшая и он сам. Сет Гордон вошел первым и сразу принес с собой дух угрюмого недовольства. Всем своим видом он показывал, что расставшись с лисами всего месяц назад, теперь отнюдь не рад новой встрече. Сет буркнул невнятное приветствие Ваймаку и Эбби, а Нила удостоил лишь коротким убийственным взглядом, после чего, кипя злобой, плюхнулся в свободное кресло, вытянул длинные конечности и вперился глазами в дверь. Эллисон Рейнольдс появилась следом. Задержавшись в дверном проеме, она смерила своего мрачного товарища по команде ледяным взором. Нил видел фотографии Эллисон, когда собирал информацию о лисах, однако эта девушка, безусловно, заслуживала более пристального внимания. Миллиардеры Рейнольдсы владели сетью элитных курортов мирового класса, и Эллисон росла настоящей принцессой. А благодаря тому, что постоянно вращалась среди звездных клиентов своих родителей, была еще и знаменитостью. Ходили слухи, что она лишилась наследства, когда семейному бизнесу предпочла Экси и государственный университет. Но так или иначе, выглядела Эллисон как супермодель. Если все остальные лисы нацепили джинсы и в суете переезда не особо позаботились о внешнем виде, то Эллисон можно было хоть сейчас снимать для глянцевого журнала. Платиновые кудри идеально уложены, на ногах высоченные шпильки. Платье на безупречной фигуре сидит как влитое. «С приездом!» – сухо сказал Ваймак обоим. Словно не услышав его, Эллисон кивнула Эбби. «Вижу, вы пережили лето». «С божьей помощью», — ответила та. «Но это, видимо, были еще цветочки». Эллисон обвела глазами комнату. При виде Эндрю и его компании ее губы презрительно скривились. Заметив же Нила, она несколько секунд изучала его взглядом, а потом заявила: «Сяду с тобой». Преодолев разделявшее их расстояние, Эллисон устроилась на подлокотнике его кресла. Чтобы не соскользнуть с узкого насеста, ей пришлось опереться на Нила и одной рукой обнять его за плечи. Девушка закинула ногу на ногу, и подол ее короткого платья еще больше уполз вверх, обнажив крепкие, стройные, загорелые бедра. Глядя Эллисон в лицо, Нил заметил их краем глаза. Кожу словно обожгло. Вспомнилась тяжелая рука матери. Жизнь в бегах не оставляла шансов завести дружбу или отношения. Однако по мере взросления Нил все чаще засматривался на девчонок. Зоркий материнский глаз не упускал ни долгих взглядов, которыми сын провожал девушек, ни его растущей растерянности. Боясь, как бы глупая юношеская влюбленность не заставила сына выдать их тайны, она колотила его так, словно хотела тумаками выбить из парня все гормоны. Через год-другой такого обращения Нил наконец понял намек. Связываться с девушками слишком опасно. Эллисон – красотка. Но для него она под запретом. «Могу уступить место», – предложил он. «Нет, сиди». Эллисон улыбнулась, но в ее улыбке скользнула тень самодовольства. Возможно, причиной тому был Сет, смотревший на обоих с такой ненавистью, словно намеревался испепелить одной только силой мысли. «Мы же по-быстрому, да? Перелет был долгим, и я чертовски устала». «Ждали только вас», — заметил Ваймак и, нацелив палец на Нила, объявил. «Первое. Разрешите представить. Нил Джостен, наш новый инсайт. Есть что сказать?» Обратился он к Нилу. И когда тот отрицательно качнул головой, показал сперва на Сета, потом на Эллисон. «С остальными ты уже познакомился, а это Сет Гордон, наш плеймейкер. И Эллисон Рейнольдс, опорный полузащитник. Вопросы, комментарии, пожелания у кого-нибудь будут?» Сет ткнул пальцем в Нила и злобно процедил. «Меня, блять, волнует». Нил догадался, что эту пластинку Ваймак слышал и раньше, поскольку, пропустив бурчание Гордона мимо ушей, он продолжил, как ни в чем не бывало. «Нет, тогда двигаемся дальше, Эбби». Командный медик раздала всем скрепленные комплекты документов. «Как всегда, скучные формальности. Вписывайте свою фамилию и завтра с утра сдаете мне. Без этих бумаг на поле не выпущу. Летом первая тренировка будет начинаться в 8:30. Отсыпайтесь, пока есть возможность, потому что с началом семестра мы сдвинем ее на 6 утра. Встречаемся в спортзале. Повторяю, в спортзале. Если опоздаете, потому что по ошибке припрётесь сюда, получите тапком по морде. Вас не было всего месяц, надеюсь, распорядок забыть не успели». «Нет, тренер», — хором отозвалась команда. «Сегодня до конца дня всем пройти медосмотр. Эндрю, ты первый, Сет второй. Остальные в любом порядке. Можете хоть соломинки тянуть. И чтоб никто не уходил, пока не отметится у Эбби». Ваймак выразительно посмотрел на миньердов и их компанию. Ники и Эндрю состроили невинные мины, что, впрочем, никого не обмануло. Эбби подошла к дивану и встала за спиной у Кевина. Поколебавшись, Ваймак взял со стола стопку бумаг, перевернутых лицевой стороной вниз. «Ну и последний вопрос на сегодня», – произнес он. «Касается расписания игр». «Уже?» – перебил Мэтт. «Еще же только июнь». «Даты пока не утверждены, но комитет внес некоторые изменения, так что прошлый сезон покажется вам детской забавой. Тренеров округа ставили в известность по очереди, чтобы свести к минимуму нежелательные последствия. В общем, закончиться это может плохо». «Что может быть хуже дерьма, из которого мы не вылезали в прошлом году?» – проворчал Сет. «Грабежи со взломом, телефонные угрозы, взбесившиеся журналисты, разбитый стадион!» Начал загибать пальцы Мэтт. «И на первом месте сообщение о том, что мы прямо в общаге варим мед», — кисло прибавила Дэн. «Полицейские рейды — это незабываемо». «Угрозы тоже были креативненькие», — вставил Ники. «Может, на этот раз кого-нибудь все-таки укокошат. За кого голосуем? Лично я за Сета». «Отъебись, пидор», — среагировал Сет. «Мне не нравится это слово», — подал голос Эндрю. «Не употребляй его». «Я мог бы сказать «отъебись у шлепок», но тогда было бы непонятно, к кому из вас я обращаюсь». «Вот и заткнись», — посоветовал Аарон. «Все равно несешь одну херню». «Хватит», — оборвал их грызню Ваймак. «В этом году у нас нет времени на мелкие дрязги. В нашем округе добавилась новая команда».